Третья опасность исходила от хозяйки вечера. В Кейт явно чувствовалась магия. Я пока не понял, как эта девушка повлияет на игру, а спугнуть сканированием не хотел. Пусть хранит пока свои тайны, люблю женщин с загадкой. Дальше началось удивительное. Участники, а всего нас было семеро, начали вносить вступительный взнос. Я достал 200 тысяч из рюкзака, который присутствующие беззлобно обсмеяли. На мой взгляд, сумки и портфели остальных присутствующих были ничем не лучше. Скинулись все, кроме Бенни, который заерзал и начал ныть, что вот прямо сейчас у него нет наличности, но он не позднее завтрашнего вечера все занесет. Макс предложил ему написать расписку. Эта идея не вызвала у меня энтузиазма, о чем я и поведал обществу в саркастичной манере. «Мистер Доу», Макс успокаивающе поднял руки, «вы абсолютно правы. Мы все друг друга хорошо знаем, но вы в нашей компании, человек новый, верить кому-то на слово не обязаны. Поэтому я забираю себе расписку мистера Блофилда и вношу за него вступительный взнос». Против такого варианта я не возражал. Мистер Марок убрал вексель в чемодан, из которого достал пачку банкнот. Кейт пересчитала их, явно устроив показуху лично для меня, и положила на поднос, где скопилась впечатляющая денежная гора. «К делу, господа!» Кейт ударила железным молоточком в гонг. «Пора играть в карты». Мы расселись. Кейт банковала. Она раскидала по две карты. Марок занервничал. Крохотный динамик у него в ухе сообщил, что на камерах сплошная рябь вместо наших сдач. Я решил еще немного подгорчить пилюлю и пустил помехи на радиоканал. Добавим честности этой вечеринке. Три сдачи мы проиграли спокойно, и я уже прикидывал, не пора ли отключить хитроумную оптику. На четвертый раз что-то интересное пришло всем, я видел это четко по лицам. Я, например, разжился двумя дамами и, конечно, удвоил большой блайнд. Подключившись к очкам Бенни, дальнейший торг я видел его глазами. Он вступил в игру с двумя тузами, которые так ничем и не подкрепились. Посмотрев на себя глазами мистера Блофилда, я понял, чего так перепугался Беня. Я в этих очках казался окруженным симпатичной демонически багровой дымкой. Какой интересный артефакт, надо научиться от него прятаться. Кейт тоже выглядела интригующе. Что-то сияло у нее из выреза платья. Интереснее всего сложилась ситуация у Марока. Он начал с трефовыми вольтом и десяткой. Трефовая же дама на флопе подарила мне сет, а ему надежду аж на флеш-рояль. Трефовый король на терне укрепил его позицию, но у черного торговца сложился королевский сет. Все немного затаили дыхание, пятой выпала трефовая семерка. Сидевший на первой руке торговец объявил ол-ин. Все, кроме нас четверых, к тому времени спасовали. Я изобразил тяжелые раздумья, но, конечно, скинул. Макс согласился поставить все, ну еще бы. Они вскрылись, тут-то и начался цирк, и, как ни странно, не по моей вине. Я планировал начать дискотеку чуть позже. Я думал, мы собрались поиграть в покер. Негр приподнялся над столом. «Мы это и делаем», — успокаивающе проговорила Кейт. «Вам не повезло, мистер Бейкер. Вы знали, куда пришли. Это вам не банк, но вы можете внести дополнительный взнос и продолжить игру». «Нет-нет, мы играем во что-то совершенно другое». Резким и удивительно для его комплекции ловким движением Бейкер сорвал с носа Бенни очки, забрался на стул и поднес стеклышки к люстре. Бейкер вертел и вертел их, пока вдруг свет не отразился под нужным углом, вызвав ответный блик на потолке. «А там что блестит?» – спросил еще один игрок. Стройный мужчина лет 50 в дорогом костюме. «Макс, чтоб тебя черти драли, у тебя там камера, да что вы творите?» Рявкнул мистер Марок. «Страх потеряли? Ты у меня узнаешь, что такое страх. Стеклышки с секретом, мать твою!» Бейкер напялил очки на себя, а право страдальчески хрустнуло. «Твою налево, Кейт, я вижу твои сиськи. Что за бред?» Марок устало облокотился на стол, но правая его рука сползла вниз и начала там шарить. «О, наш жулик припас ствол», догадался я. «Сейчас начнется веселье, главное уберечь эксперта». В дверях появился охранник. «Дамы и господа, у вас все в порядке?» — осведомился он напряженным голосом. «Ни хрена не в порядке», — порычал Марок. «Уведи этого бузатера». «Мисс Васкис», — громила повернулся к блондинке. «Внимательнее, Билли, следи, чтобы все вели себя хорошо», — ответила Кейт. «Господа, есть способ проверить, использует ли кто-то запрещенные приборы. В комнате не должно находиться никакого электронного оборудования. Вы, мистер Марок, мне это гарантировали. Ваши телефоны надежно спрятаны в защищенных контейнерах. Насколько я знаю, ни у кого нет кардиостимуляторов, так, что ты собралась, напрягся Марок. Кейт сунула руку в декольте и бросила в центр игрового стола предмет, похожий на крупную пуговицу. Я понял, именно он излучал магию, которую я заметил у красотки. Пуговицу вмиг окружило голубое облако, в котором бились крохотные молнии. Одна из них, как щупальце спрута, вытянулась и ударила по стеклышкам очков, разбив из вдребезги. Вторая такая же атаковала линзы Марока, еще несколько их сестричек устремились к камерам на потолке, заодно расколошматив все лампы в помещении. Марок страшно закричал. Видимо, он наконец нащупал пистолет, комната наполнилась грохотом и вспышками выстрелов. Я прыгнул через стол, утаскивая на пол дурачка Беню. Тот в шоке даже не пытался сопротивляться или протестовать. Темнота не мешала мне видеть, так что одной рукой я потащил к выходу Блофилда, не давая подниматься с карачек, другой выдернул из-под ног Макса портфель с деньгами и расписками. Охранника я оттолкнул в сторону. Кажется, он выронил пистолет. Тем лучше, будет при деле, занят поисками. Я задумался, есть ли мне дело до судьбы игроков и жуликов, или пусть друг друга поубивают. Тяжело вздохнул и, подключив голос, добавив инфразвука и простенькое заклинание громкоговоритель, эльфы использовали другое слово, но я не знаю, как его перевести на земные языки, рявкнул. Всем замереть. Бедолагам показалось, что голос раздался буквально отовсюду, непонятно чей, но слишком громкий. Все в комнате рухнули на пол, зажимая уши, из которых пошла кровь. Ничего, переживут. Лучше, чем словить случайную пулю. Мы выскочили на улицу. Запертую входную дверь я вышиб пинком. Потряс Беню, который явно собрался рухнуть в обморок прямо у меня в руке. «Где твоя машина? Ну же, просыпайся!» Беня ткнул пальцем в непримечательный серый седан, припаркованный у дороги. «Садись за руль!» — приказал я ему, используя голос. Он повиновался, но я чувствовал, что у него в перепуганной голове бьется одна мысль. «Как бы свалить конкретно от меня и от покера в целом побыстрее и подальше?» Меня это не устраивало, я рассчитывал на добровольное сотрудничество. Поэтому я подошел к его дверце, которую он лихорадочно захлопнул и даже запер, но у меня есть магия, так что этот простенький замок я отпер усилием воли. «Посмотри на меня, Беня», — сказал я вкрадчиво и сунул ему под нос портфель Марока. «Знаешь, что в этом чемодане?» Беня, нервно сглотнув, кивнул. «Там твоя расписка на пятую часть миллиона. Она мне не особо нужна, я не ростовщик и зарабатываю по-другому. Но ты мне теперь должен, и если ты не готов достать из теплого укромного местечка 200 тысяч, то можешь расплатиться услугой. Тебе интересно?» «А да», — в глазах Бени кроме панического ужаса появилась мысль. Я продолжил его обрабатывать. «Ты можешь сейчас уехать. Я не стану тебя останавливать, просто продам вексель кому-нибудь вроде доброго дядюшки Макса. Уверен, уже через час за этим портфелем выстроится очередь. Или же ты добровольно и радостно пригласишь меня к себе в гости, угостишь вкусным вискарем и уже к утру будешь свободен как птица. Ну так как, Беня, что ты решил? Добро пожаловать в мое скромное жилище», — улыбнулся Блофилд в 32 фарфоровых зуба. «И в мою машину, конечно. Спрятаться от меня у Бени не было никакого шанса, я бы все равно его в итоге нашел, но всегда лучше договориться». Я уселся в кресло рядом с ним. «Неплохая у него машина, просторная, хотя и какая-то скучная. Знания, почерпнутые у гонщика Андреа, подсказали, что это Бьюик. А с другой стороны, зачем человеку с внешностью и повадками счетовода яркий спорткар? Мы заехали в многоквартирный дом, некогда солидный и красивый, а теперь весьма запущенный на вид. Впрочем, таков и весь Атлантик-Сити. Жил и трудился Беня на третьем этаже. Он провел меня в кабинет, заставленный кучей компьютеров и принтеров разного размера. В углу за ширмой притаился уголок фотографа с неудобным стулом, белым задником и профессиональным освещением. «Так чего вы хотите, мистер Доу?» — спросил Беня услужливым тоном. «Если помните, нас познакомил некий Винс Ворнер. У него тоже не сложилось с игрой, и вы помогли ему сменить документы». «О, вы хотите паспорт?» — оживился Беня. «Я с радостью вам помогу. Возможно, меня интересует, насколько вы хороши в своем деле. Винс, несмотря на вашу помощь, оказался в затруднительном положении. Это недоразумение», — воскликнул эксперт. «Это предательство», — возразил я, — «но речь идет о другом. Ответьте мне честно, способны ли вы создать новую личность, с документами, неотличимыми от настоящих, внесением нужных записей в базы данных?» Просто ответьте, умеете ли вы это? Ну конечно, это мой хлеб. Выпятил грудь Блофилд. Но ясный перец, филигранная работа требует времени и денег. Беня не соврал, мое чутье не усомнилось в его словах. Он и впрямь знал свое дело. Вряд ли это стоит дороже четверти миллиона, улыбнулся я радостно. Но вы говорите правду, я счастлив, что сумел найти такого специалиста, хотя и несколько извилистыми путями. Приступим к делу, время позднее. Прошу вас, Алекс, Беня указал на стул. Или сначала хотите выпить? Виски у меня нет, но может быть вы любите бурбон? Не слишком, ответил я и ткнул пальцем эксперту в лоб. Беня сполз на пол. Не подумайте ничего плохого, я просто его усыпил, потому что в отличие от квалификации, его честность не вызывала ни малейшего доверия. Я пришел к нему не ради его услуг. Я хотел научиться всему, что умел этот жулик. Процесс занял не так уж много времени, я управился быстрее, чем с водителем. Теперь, сам превратившись в эксперта, я принялся изготавливать комплекты документов. Беня оборудовал себе верстак для монтажа. Инструменты его были мне без надобности. Я не собирался делать что-то руками, создавал все, что нужно, магией, а знания использовал для того, чтобы понимать, что именно должно получиться. А вот ноутбук, уже заточенный для работы с базами, мне весьма пригодился. Я в очередной раз попробовал установить связь с эгрегором сети. У любого явления, в котором участвует множество людей, даже я бы сказал, в которое верят многие люди, со временем появляется дух идей. Конечно же, такой был у интернета. В его идею верят все разумные и не очень существа на планете Земля 42. В этот раз я почувствовал отклик. С одной красной печатью я не мог установиться четкий и плотный контакт, но я не собирался прекращать попытки. С помощью эгрегора или без, но я создал 3 комплекта для себя, включавших и заграничные паспорта, и внес их в базы. Глубокой проверки спецслужбами они не выдержат, но в аэропорту они не должны вызвать проблемы. Еще несколько комплектов я создал для кое-кого другого. Уходя, я вытащил Беню в межквартирный холл, прислонив к стенке в коридоре у лестницы. В квартире же я запустил абсорбцию, включавшую не только чистку метальных следов, но и управляемый пожар, уничтоживший всю обстановку квартиры, но не вышедшую за ее пределы. Даже окна от жара не лопнули, хотя и прокоптились. Муляж смартфона, оставленный в логове Марокко, должен был уже исчезнуть без следа. Это была плотная, осязаемая иллюзия. В этой области я умел многое. В портфеле я разыскал расписки Бени, которые засунул ему во внутренний карман пиджака. Их оказалось аж 5 штук. Так что за услуги в качестве компенсации мистер Блофилд получил 1 200 000. Неплохая ночь для мелкого жулика, невзирая на все ее треволнения. Там же я нашел еще целую кучу расписок, которые сжег без сожаления. Я действительно не даю деньги в рост и не живу с процентов. А вот наличности я даже считать не стал, но пачка казалась вдвое толще той, что я внес за турнир. Так что я с лихвой вернул расходы на операцию покер. Я вернулся в отель, где мы должны были встретиться с Винсом. Он ждал меня в баре, на его столике громоздились стаканы и рюмки разного калибра, сам он сладко спал в кресле. Я вышел к стойке регистрации и переговорил с портье, а потом разбудил спящего красавца. Подъем, звезда турниров. Потряс я его за плечо. Он спросонок перепугался, но увидел, что это всего лишь я, и успокоился. «Возьми», я вложил ему в руку паспорт, «ты теперь новый человек, и только я знаю, что он, это ты, и я тебя зарегистрировал на рейс до твоего любимого Парижа. У тебя есть время принять душ и позавтракать, а потом садись на такси и шуруй в аэропорт. И поверь, любое промедление для тебя смерти подобно. Эта ночь слишком для многих людей выдалась интересной и насыщенной. Такси, вздохнул Винс, у меня и десятки не наберется. Да что ж вы все на шею садитесь, пробурчал я больше для порядка. Залез в чемодан и на ощупь отсчитал 1005. Вот, возьми. Играй осторожнее и уж точно не с теми, у кого 7 тузов в рукаве. Он направился в сторону казино, пришлось схватить его за шиворот и встряхнуть. Куда ты собрался? Играть же, дурень, в Париже поиграешь. Прими душ и бегом в аэропорт. Пришлось припугнуть голосом, некоторые умники потрясающе глупы. Собственно, я и сам был не прочь освежиться и перекусить. Ночь я провел на ногах, много пил и мало ел. Когда я дошел до своей гостиницы, я уже превратился в Питера. В баре я позавтракал вишневым пирогом и кофе. Поднялся в номер, разделся и только включил воду в душе, как услышал зов. Я оставил сигнальную каплю Элис, девушке, что любила баловаться с опасными штучками. Теперь ее образ отчаянно пульсировал перед моими глазами. Я установил связь, не смущаясь тем, что стою голый. Никакой картинки, только разговор. «Принц, или как тебя там? Ты говорил, что сможешь мне помочь». Голос Элис звучал, мягко говоря, нервно. «Что у тебя стряслось?» – спросил я. «Суд стрясся. Они меня казнят», – закричала она. «Вот так прям убьют? Они уже прикончили Марка. Это мальчик, который пустил меня в хранилище. Он виноват только в том, что целовался со мной. Его вообще без суда развоплотили. А мне хотят такой процесс устроить, чтобы другим неповадно было. Пожалуйста, принц, если у тебя есть козырь в рукаве, самое время его достать. Спокойно. Когда суд? Да уже начался», — крикнула Элис. «Принц, за мной пришли». Глава 12. Как я и ожидал, суд проходил в том самом здании, что нашла моя птичка. Я перенесся на маячок, не тратя время зря, только надел образ агента Вильяма Лимана. Крушить интерьеры и кости в теле носорога я счел преждевременным. Оставалась надежда решить дело миром. Итак, я оказался перед грустным зданием из серого кирпича. Бусина, что я подарил Алисе, четко указывала направление. Если бы время не поджимало, я бы попробовал войти через парадную дверь, но кто знает, насколько шустрое здесь судопроизводство. Я нырнул в тень. В штаб-квартире они озаботились поставить охрану и в ней, но не слишком глубоко, только на первом уровне. Я же спустился гораздо, гораздо ниже и прошел незамеченным до кабинета, где судили девушку. Процесс шел на третьем этаже, но мне в тени это не доставило проблем. Но даже ножками не перебираю, левитирую по коридорам. Приблизившись к точке назначения, я выпустил птичку, наблюдателя на физический план глянуть, что там да как. Интересно, кроме двух вооруженных автоматами охранников, замерших по стойке смирно, все присутствующие спали в креслах, включая Алису, закованную в наручники, блокирующие магию. Сильное решение перенести действо в астрал. Зачем? Разве что для пущего пафосу. Ну и ладно, я себя комфортно чувствую на всех уровнях бытия. Сам я вернулся в тень, в зале суда она почему-то не охранялась. Прямо там я вошел в транс и вознесся в астрал. Тушку свою на всякий случай я окружил сторожевыми кармиками. Зал суда оказался оформленным куда торжественнее, чем комнатка, где отдыхали наши спящие красавцы и красавицы. Роскошное место украшали колонны и барельефы, фреска на потолке, мозаика на полу. Либо на инквизицию работает дизайнер с фантазией, либо они позаимствовали это место у предков. В судьи расположились на сцене за тяжелым деревянным столом с экраном, прикрывающим ноги. Всего заседавших было семеро, из них одна дама, еще один не являлся человеком, хотя даже в астрале притворялся таковым. Элис сидела перед ними на стуле, скованная заклинанием, которое я мгновенно изучил, но не нашел в нем чего-то интересного. До поры до времени я не показывался на глаза, что несложно, если уметь, конечно. Председатель суда, напыщенный старик в парике, как раз зачитывал приговор. Я успел вовремя. Он как раз завершил речь, пафосное бла-бла-бла про преступное небрежение, безответственность, неуважение к правилам и начальству и прочая демагогия. Наболтавшись всласть, он откашлялся и стукнул молотком по медной тарелке на столе, приговорив Элис к смерти. Девушка испуганно ойкнула. Тут-то я и вышел на передний план. «Жестко стелите, господа», — улыбнулся я широко и дружелюбно. «Принц», — воскликнула Элис, — «ты все-таки пришел». «Да», — появился я эффектно. Даже немного насладился потрясенными физиономиями уважаемых судей. Наконец председатель взял себя в руки. «Кто вы и что здесь делаете?» — спросил он строго. «За меня ответила единственная дама в составе жюри. Разрешите представить, это знаменитый человек-носорог, успевший наделать шуму в нашем городе». Я поклонился. «Джейн Смит, я рад вас видеть. Хотя и предпочел бы, чтобы обстоятельства нашей встречи были не столь драматичны. Роковую красотку из бара я узнал по рисунку ауры, хотя в зале суда она выглядела по-другому, куда старше и, я бы сказал, величественнее. Как вы сюда попали?» — сердито спросил председатель. «Это было нетрудно. Честно говоря, вам стоит серьезнее подойти к охране своих объектов. От кого вы защищаете свою недвижимость? От случайных хулиганов или все же от адептов высокого искусства? Что вы здесь делаете?» — продолжал давить главный судья. «Вам тут не место. Мы, конечно же, хотели с вами пообщаться, но извольте войти как положено, через приемную. В свое время вас примут». «Не могу, покачал я головой. Так уж вышло, что я случайно познакомился с этой девушкой, и мне бы не хотелось, чтобы с ней случилось что-то плохое. Вы не имеете представления о наших законах и традициях, рявкнул председатель. Ваши законы требуют казнить за любую ерунду, баловство с запрещенными артефактами, не ерунда, нахмурился судья. Тут я с вами согласен, но к счастью для всех нас, баловство не имело печальных последствий. Вы могли бы ограничиться внушением, административным наказанием, выпороть хулиганку, в конце концов. Но зачем же сразу убивать? Во-первых, последствия имели место, артефакт сломан. А во-вторых, это не вам решать, вы здесь, гость. И мы еще посмотрим в свое время и в своем месте, желанно ли. Я полностью с вами согласен, но хотел бы уточнить пару моментов. Во-первых, око дракона не сломано, а отключено. По той же самой причине, баловаться с опасными игрушками не годится. А вы явно не умеете с этой вещицей обращаться, иначе не сочли бы ее испорченной. Во-вторых, я готов выкупить жизнь хулиганки. Если вы так интересуетесь драконьей серией, то я готов подарить вам коготь дракона. Я достал из сумки нож, тот самый, которым меня на днях пытались убить, и, подойдя к помосту, на котором заседал суд, положил оружие на стол. Неплохая цена, не находите? Еще один запрещенный артефакт, расхохоталась Джейн. Не удивлюсь, если у вас с собой целая коллекция. Вы правы, милая леди. И если когтя вам мало, я готов поторговаться. И, кстати, могу проконсультировать вас, как с этим богатством обращаться. В отличие от вас, я это умею. Никакого торга, рявкнул молчавший до сих пор тот самый судья, что не являлся человеком. Вы должны сдать инквизиции любые запрещенные артефакты. А запрещены они все, улыбнулся я иронично. Вот именно. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. А потом, раз мы все здесь собрались, разберемся с вами. Я не позволю вам убить ее. Я шагнул к девушке и окружил нас облаком кармиков. Элис, мне нужны серьезные основания, чтобы вступиться за тебя. Готова ли ты стать моей ученицей? Да, черт побери. Что угодно, воскликнула она. Не торопись, решение не такое уж и простое. Если ты дашь согласие, то твоя жизнь с этого момента будет принадлежать мне полностью и безвозвратно до тех пор, пока я не решу, что обучил тебя всему. Я не собираюсь с тобой нянчиться. Честно говоря, обучение высокому искусству, ад кромешный. Но если ты выживешь, я сделаю тебя великим магом. Это я обещаю. А недостатки будут? Поинтересовалась Элис. Все это время судьи пытались прикончить нас какой-то примитивной магией, но жорики с аппетитом кушали все, что им предлагали. Только два существа на помосте не пытались меня атаковать. Это были Джейн и славный представитель государства Сайшания, Завр, которого здесь упорно называли предвечным. Судя по выражению лиц, происходящее им обоим казалось очень интересным. «Скажи вслух и четко, что ты согласна стать моей ученицей», — приказал я. «Я согласна учиться у тебя, принц», — ответила Алиса. «Тогда пошли отсюда». Я быстренько развеял обездвиживающее заклинание, схватил девушку за руку и ушел с ней через тень на физический уровень, чтобы прихватить ее дрыхнущее тело. Я взял Элис на руки, и мы нырнули обратно в тень. Судьи ринулись за нами, но я пронзил пару слоев, остановившись только на третьем. Так глубоко за нами никто не проследовал. Оттуда я перенес нас в мой номер в Атлантик-Сити. Как, Элис, проснувшись, не сразу обрела дар речи. Я освободил девушку от магических наручников, провел в спальню. Питер Вандерер в моем лице снял не самый дешевый двухкомнатный номер. А зачем себя ограничивать в элементарном комфорте без необходимости? К счастью, здесь успели прибраться и поменять постель, иначе вышло бы неловко. Здесь ты можешь поспать до обеда. Я бы советовал принять душ. Ты сильно вспотела от волнения. Приступай к водным процедурам. И кстати, мне более нравится имя Алиса. У меня с ним связано много ассоциаций. С этого момента я буду звать тебя так, считай это первым проявлением учительского самодурства. Элис Алиса впала в ступор. Она пораженно бормотала. Это же был третий уровень тьмы, мне не показалось. Да, мы прошли через третий слой тени, но это же опасно. Люди не могут там жить. Тьма разъедает сущность. Мы там и не жили, уточнил я. Мы просто прошли через него. Все, хватит разговоров. Привыкай слушаться, девочка. Если я велел принять душ, ты двигаешь свою красивую попку в ванную комнату. И что потом? Поинтересовалась Алиса игриво. Я вижу, ты приходишь в себя, кивнул я довольно. «Но ты была невнимательна, это непростительно. Я четко сказал, что будет. Ты вымоешься, поспишь, потом мы перекусим. О планах на вторую половину дня я расскажу особо, и только то, что сочту нужным. А ты строг». Алиса наклонила голову. «Я, кажется, описал тебе твое положение. Теперь и на все время обучения ты – моя собственность. Ты либо выживешь и станешь великой, либо нет. А теперь, — сказал я твердо, — ты идешь, наконец, мыться». Пока девочка приводила себя в порядок, я изготовил ей комплект документов. Следовало внести данные в базы, и в сумке ждал своего часа ноутбук Питера, но я не хотел заниматься такими фокусами прямо в номере, следовало спуститься в лобби и воспользоваться их Wi-Fi. Лучше бы, конечно, и компьютер найти чистый. Личность мистера Вандерера могла мне еще пригодиться, но сперва стоило дождаться ученицу. Если она вдруг окажется в пустом помещении, может испугаться и наделать глупостей. Тут я хлопнул себя по лбу. Я же прихватил ноутбук Бенни, идея была перенести все ценные связи и программы в чистый компьютер, а потом уже избавиться от этой опасной улики, которую наверняка еще и найти не проблема. Конечно, не в тот момент, когда он хранится в стазисе в бездонной сумке. Всего лишь через полчаса девушка вышла чистая, благоухающая, завернутая в полотенце. Сейчас Алиса еще сильнее напоминала покойную ученицу гримистера, то ли белизной полотенца, напоминавшей о халате, то ли выражением лица одновременно отчаянным и слегка испуганным. Так и не узнал, как звали ту несчастную. Я тряхнул головой, избавляясь от приступа воспоминаний. Пришло время отблагодарить принца на белом коне, спасшего прекрасную даму. Алиса решила пофлиртовать, она сделала движение, будто хочет скинуть полотенце. «Кстати, где конь, ваше высочество?» «Тойота Камри на стоянке». «Кстати, действительно белая», — ответил я, закатив глаза. «Тебе было бы гораздо удобнее в халате. Их аж две шутки висит в ванной. Опустим мою манеру одеваться», — скорчила рожицу коварная соблазнительница. «Перейдем к благодарности. Научись всему, что я готов тебе дать. Слушайся, не заставляя применять силу. Другой благодарности мне не надо. Спасибо можешь не говорить. И запомни, учителя не спят с ученицами, а последние не занимаются сексом ни с кем без разрешения учителя. Это как олимпийская сборная. Ничего лишнего без разрешения тренера. А ты не боишься, что я выкраду ключи, угоню твою скучную Камри, ищи ветра в поле?» Кажется, Алиса обиделась. «Ох уж эти отвергнутые женщины. Попробуй», — улыбнулся я. «Думаешь, твое ученичество — оборот речи? Нет, это договор, связавший наши судьбы. И я уверен, что, дав согласие, ты почувствовала, как нас соединила магия. К тому же, мне не составит труда разыскать тебя где угодно просто по рисунку ауры. Со временем ты тоже этому научишься. Так, может быть, приступим к учебе прямо сейчас?» «Я бы приступил», — ответил я честно. «Но у нас нет времени. Мы, если ты не заметила, объявили войну инквизиции. И ты устала, хотя и хорохоришься. Меня это не устраивает, потому что нам предстоят насыщенные сутки. Поэтому ты сейчас отправишься в постель, а я пока займусь делами. А тебе не надо поспать, ты тоже выглядишь усталым, твое высочество. Мне почти не нужен сон для отдыха. Я очень давно живу на магическом метаболизме. А теперь марш в постель, юная леди». Наконец-то девчонка послушалась. Дойдя до кровати, она забралась под одеяло прямо в полотенце, пробурчала, что вовсе не хочет спать, и мигом уснула. Я спустился в лобби. План был купить в местном магазинчике недорогой компьютер, который сразу можно было бы и выбросить. Спасибо покерным приключениям, я не испытывал проблем с наличностью, и мог себе позволить такие якобы бессмысленные траты. К своему удивлению, я обнаружил, что история с турниром еще не закончилась. У стойки регистрации мирно беседовала с портье красавица Кейт, дилер покерной вечеринки. Сейчас она была одета в строгий деловой костюм, его женскую версию, разумеется. Походила она на киношного агента ФБР, возможно, на самом деле таковым и являлась. Когда я вышел из лифта, она дернулась, осматривая холл, конечно же не узнав меня в образе Питера. Но способности у девушки определенно есть. Почувствовать знакомую ауру спиной дорогого стоит. Хорошо, что ее не научили доверять своим ощущениям. Я подошел к стойке, глянув через плечо на то, что Кейт держала в руках. Это оказались карандашные наброски. Нас с Винсом Чемпионом изобразили талантливо, как живых. Интересно, девушка сама рисовала? Спросив у портье про Wi-Fi, я удалился в уборную, откуда вышел новым человеком, тем самым Алексом Дау, с которым Кейт стремилась пообщаться. «У меня тоже остались вопросы, так что я вновь подошел к стойке. Какая приятная встреча, Кейт. Кажется, я улыбался широко и радостно. Какими судьбами, не откажетесь выпить со мной чашечку кофе? Я тоже рада, мистер Дау». В ее голосе звучало изумление. «Я бы не отказалась от позднего завтрака. Я знаю одно уютное местечко неподалеку. Уж не знаю, куда она собиралась меня заманить. Надеюсь, что не в уютный фургончик ФБР». Пришлось применить голос. «Боюсь, что у меня не хватит на это времени, но 10 минут на такую приятную встречу найдутся. Уверен, что в местном баре нас накормит». «Ну в баре, так в баре», — огорченно вздохнула Кейт. «Я заказал себе кофе, а даме сэндвич, в который она с аппетитом вонзила зубки, и капучино. Для начала выслушаем легенду, чем все закончилось ночью. Игра была интересной, но к финалу обстановка сложилась немного нервная. К сожалению, мистер Марок погиб. Его пристрелил собственный охранник. Мы все очень волновались за судьбы вашу и мистера Блофилда. Вы так загадочно исчезли. Когда раздались выстрелы, я предпочел покинуть помещение. Я всегда так делаю, когда обстановка накаляется. Вы нашли дорогу в потьмах? О, я хорошо вижу в темноте. Да и сидел с правильной стороны стола. А с Бенни все в порядке? Вы не знаете? Девушка недоверчиво склонила голову. Откуда? К моему стыду, я действовал по принципу «каждый за себя». «Жаль», — вздохнула Кейт. «Я думала, вы вместе ушли. Мистер Блофилд, к счастью, жив, но у него сгорела квартира. Ему и соседям крайне повезло, что пожар не распространился. Но, увы, Бениамин не помнит ничего из событий прошлой ночи. Стресс, наверное. Зачем это «увы»? Мне кажется, что подобные воспоминания не добавили бы ему радости». «Может и так», — кивнула Кейт, — «но у нас возникли определенные вопросы, например, про его загадочные очки или линзы мистера Марока. Вы знаете, что Макс ослеп, правда, он не успел сильно расстроиться по этому поводу, пуля в лоб прекратила его страдания, но мало нам этих печальных событий, так еще пропал знаменитый чемодан Макса, в котором он хранил все расписки должников и всегда носил это сокровище с собой. Раз уж мы точно знаем, что мистер Марок и мистер Блофилд жульничали, вряд ли карточные долги с его турниров сохранили силу», — заметил я. «Можно сказать, что они теперь не стоят бумаги, на которой написаны. Все не так просто. У предприятия мистера Марока были, назовем их так, инвесторы. Они хотели бы вернуть этот портфель», — следующую фразу Кейт выделила голосом, — «и готовы выдать щедрую премию счастливчику, который его вдруг найдет. Мы рассчитывали, что мистер Блофилд откроет нам глаза на его судьбу. Этого не произошло». «Так может быть», — предположил я самым невинным тоном, — «бумаги сгорели при пожаре?» «Возможно», — поморщилась Кейт, — «но я не верю, что мы так просто избавимся от этой бомбы. Ценность имеют не только расписки, но и сам факт их существования. Имена, даты, суммы, сами понимаете. Ситуация сложилась двусмысленная. Кроме вас с Бенни никто не покинул комнату, включая охранника. У Бенни расписок нет. Я бы на вашем месте задумалась над щедростью инвесторов», — голос Кейт стал угрожающим, — «и о том, на что она может смениться». «Ну ясно, она делает вид, что разыскивает расписки, то есть, может быть, и разыскивает, но она здесь не из-за них. Пора применить тяжелую артиллерию. Я давно уже разработал заклинание для допросов. Оно пробуждало в собеседнике неудержимое желание откровенничать с дознавателем, будто он лучший друг, достойный всякого доверия. Я назвал заклинание «дружеская беседа» просто потому, что мне так захотелось. Конечно же, еще в начале разговора я окружил наш столик аурой невнимания и магическим куполом, поглощающим звуки. Теперь же я щелчком пальцем запустил беседу. Кей заметно расслабилась. «Макс и Беня – одна банда?» — задал я первый вопрос. «Да, они знакомы еще с колледжа. И вы с ними заодно?» «Ну нет», — вяло запротестовала девушка. «Макс нанимал меня за деньги. Я умею организовывать вечеринки. С него, помещение и большая часть игроков, кого-то я приводила. С меня, все остальное. Антураж, выпивка, колоды и фишки. И вы не знали, что ваши боссы мухлюют?» «Я догадывалась, но у меня не было доказательств. И если бы я начала их искать, наше сотрудничество прекратилось бы». «Кто вы на самом деле, Кейт? Ваш артефакт, да и ваши личные способности, откуда это все у организатора вечеринок?» «Я сотрудник особого отдела ФБР. По азартным играм?» — уточнил я. «Нет, уже нет. Мы занимаемся предметами, Кейт выделила это слово, чтобы показать свое уважение. Нам сообщили, что Марок, которого я и так давно прорабатывала, получил к ним доступ. Раньше он ограничивался камерами, но они сбоили, и он раздобыл линзы, а потом и очки для Бениамина. Тогда тебя вооружили пуговицей, или что ты прятала на своей красивой груди? Не сразу. Я прошла собеседование в новый отдел, поговорила с кураторами, потом меня ввели в курс дела и выдали предмет. Что произошло сегодня? Меня предупредили, что кто-то устроит неприятности. Я думала на вас, все же новое лицо не могло появиться просто так, да и я чувствовала, что у вас есть предмет. Но почему вы вывели Марока на чистую воду? Разве не в ваших интересах было продолжать шоу? Кураторы приказали сворачивать операцию. Я собиралась предложить Максу и Бене убежище от разъяренных игроков и тех самых инвесторов, но все кончилось стрельбой. Я бы поговорил с ней дольше, но время поджимало. Кураторам, а я уверен, что речь идет об инквизиции, которая, как я уже знаю, подмяла ФБР под себя, очень скоро сообщат, что здесь творится странное. И если подключатся эти якобы предвечные, а я уже понял, что они кураторы кураторов, им хватит мозгов поискать по рисунку ауры или по образцу ДНК, если не меня, то Алису. Хорошо, ты молодец, сказал я Кейт, у тебя есть способности, постарайся их развить, забудь, что видела меня, не ищи расписки, они никогда не всплывут просто потому, что, как я уже сказал, эти карточные долги, не долги чести, сообщи, что они сгорели в пожаре, я вернусь и свяжусь с тобой, оставь телефон. Кейт послушно протянула мне визитку, я, не прикасаясь, запомнил номер. Не уезжайте из страны, неожиданно проговорила Кейт. Я поняла, вы за человек, у вас аура как у предмета, кураторы говорили, что такое возможно. Они и сами такие же, исключительные люди должны служить исключительной стране. Я не удивлен, что американцы поладили с сайшенцами, и те, и другие думают о себе с неповторимым пафосом. И про мою исключительность тоже забудьте. Не было на той вечеринке никакого Алекса Доу. Если забыть про меня вам не позволит, не упорствуйте. Но сегодня вы не смогли меня найти, хотя и очень искали. А теперь переместитесь в другой отель. До свидания, Кейт. Надеюсь, увидимся. Я убедился, что агентша пришла в себя и покинула гостиницу. Потом превратился в Питера. В магазинчике приобрел даже не маленький ноутбук, а пару планшетов. Посидев прямо в лобби в сети и сделав все, что задумал, я выкинул тот гаджет, которым пользовался, в мусорку, при этом сжег крохотной молнией ему всю начинку. Во второй же поставил симку, купленную там же. Я разбудил Алису, что оказалось вовсе непросто. Потом 15 минут ждал, скрипя зубами, пока она приводила себя в порядок в ванной. Я бросил на стол ее новые документы. «Откуда ты их взял?» Ученица широко распахнула голубые глаза. «Ты работаешь на спецслужбы?» «Создал», улыбнулся я гордо. «Я сам себе спецслужба, а ты теперь мой агент. Пока ты спала, внес тебя в базы по социальному страхованию и даже создал кредитную историю. Но все это не имеет значения. Скоро мы сожжем эти бумажки и сделаем тебе новые. Ты научишь меня?» Алиса сотворила умильную рожицу. «Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, я ведь тебе обещал, но не прямо сейчас. Хотя, я задумался на миг. Начнем с малого. Я сотворил простенький магический узел, элемент ветра. Видишь, что я сделал?» Алиса медлила, так что мне пришлось ей подсказать. «Используй магическое зрение. О, красивая штучка. Что это? А что напоминает?» Алиса поджала плечами. «Тебя учили маги. Какие заклинания тебе показывали?» «Да в общем-то никаких. Нас учили работать с артефактами. Ну как работать? Находить, наполнять силой при необходимости, активировать. Ну и смотреть на ауру людей и предметов. Тебя, дорогой учитель, я узнаю с любой физиономией». «Понятно», я процитировал мультфильм, посмотренный недавно и показавшийся мне великолепным. «Нулевой уровень существует. Тогда начнем с ликбеза. Традиционная или, как ее называют, эльфийская магия состоит из ключевых элементов или узлов. Они соединяются в разных, практически бесчисленных комбинациях, хотя самих узлов не так уж много. В техномагических мирах их принято сравнивать с компьютерными блок-схемами и программами, но я бы использовал другую метафору. Заклинание похоже на органическую молекулу с костяком из атомов углерода, к которым присоединяются все остальные. «Ты хорошо учила химию, Алиса», скорчив рожицу, отрицательно помотала головой. «Исправим, но сейчас это не важно. Ты должна выучить все узлы и искать в чужих заклинаниях их сочетания. Для этого тебе нужна сверхъестественная зрительная память. На твое счастье, магические способности ее очень сильно развивают, эту способность можно прокачать. Ну и я тебе помогу для начала. Скажи мне, в вашем мире существуют очки или линзы, не меняющие зрение?» «Без диоптрий, конечно. Очки носят для солидности, но не я, они мне не идут. Линзы надевают, чтобы изменить цвет глаз. С этим мы разберемся. Пока немного попрактикуйся». Я создал 5 разных элементов ветра и приказал Алисе копировать их снова и снова до тех пор, пока они не начнут получаться у нее на автомате. Строго-настрого запретил их соединять в мое отсутствие, но не доверяя девчонке ни на грош, окружил комнату в гостиничном номере облаком кармиков. «А ты куда собрался?» – спросила Алиса и, поколебавшись, добавила. «Учитель, навестить друзей», – ответил я. «Не скучай, тренируй магию, если поймешь, что устала, медитируй». Я объяснил Алисе на скорую руку, как входить в транс и прокачивать каналы. «Все равно все сделает неправильно, но хотя бы будет за что поругать. Вот такие мы вредные, учителя магии». Вскоре я подъехал к дому, где прятались мои спасенные элементали-полукровки. Поднявшись по лестнице, я подошел к их квартире, но мне не понравился магический фон, так что я решил нагрянуть сюрпризом и просочился внутрь через тень. «Весело живете, друзья мои», — окинул я взглядом устроенное побоище. Половина мебели в квартире превратилась в угли, которые сейчас плавали в лужицах воды. Великолепная четверка стояла вокруг этого разгрома и вяло переругивалась. При моем появлении они вздрогнули, но посмотрели на меня с заметным облегчением. «Ну конечно, надеются, что я разгребу за них бардак, учитель», — закричала воздушная барышня. «Мы вас не ждали, но так рады, что вы пришли. У нас проблемы». «В самом деле», — я саркастически наклонил голову. «А что случилось? Этот дебил», — барышня ткнула пальцем в грудь огненного парня, — «умудрился порвать браслет и поджег квартиру». «Я испугался», — буркнул пироманьяк. «А мне пришлось все это тушить», — наябедничала дева воды. «У вас нет еще одного артефакта?» — поинтересовался дух земли, просто чтобы принять участие в разговоре. «Первым делом, полез я в сумку, возьмите новые документы. Фамилии я вам выбрал, так сказать, наследственные, и прошу вас обращаться друг к другу только по новым именам». Я начал раздавать пакеты с бумажками. «Мисс Винт, прошу вас. Мистер Саламандер, мое почтение. Мисс Вейв, пользуйтесь на здоровье. Наконец, мистер Стоун, рад знакомству. Ветер, саламандра, волна и камень для родственных стихий, как вы и сами догадались. Элементали начали меня благодарить, но я их прервал. Используйте магическое зрение и смотрите, что я буду сейчас делать», — приказал я. «Все же волонтеры успели получить образование в инквизиторской школе, так что уж взору их должны были обучить. Я состряпал заклинание, которая быстренько разобрала весь хлев на составные части, угольки и порченную древесину превратила в чистый углерод, на вид, тот же уголь, но не размазанный грязной жижей по полу и стене, а лежащий аккуратным бруском. Воду заклинание испарило, а легкий сквознячок унес пары в форточку. После этого я запустил процесс уборки, который по сути занимался той же сортировкой, но еще и возвращал линолеум и обои в исходное состояние. Элементали смотрели на эту простенькую для меня магию с раскрытыми ртами. «Дайте мне порванный браслет», — велел я им. Я, немного повозившись, починил его, слегка укрепил и вернул хозяину. «Кто-то из соседей в курсе ваших художеств? И вообще, кто-то вас видел?» «Нет, мы сидели тихо, как мышки», — сказала воздушная фея. «Только за едой выходили», — добавил дух земли. «Но мы осторожно, нас не заметили. Надеюсь, ваш потоп не протек в квартиру этажом ниже. Не хотелось бы объясняться с разъяренной соседкой. Ладно, будем считать, обошлось. А теперь слушайте меня внимательно. Я покидаю страну. Постарайтесь без меня не влипнуть в неприятности и не попасться». Я жестом прервал начинавшийся поток стонов на тему «Как же мы без вас?». Учитель достал из сумки деньги и вручил каждому по $5000. «Я хотел взять вас с собой, но куда вам с таким-то самообладанием в самолет? Да и пока мне некуда вас звать. Прямо сейчас отправляйтесь в путешествие. Купите 2 подержанных автомобиля, разбейтесь на пары, так вы будете привлекать меньше внимания, чем вчетвером. Покатайтесь по стране. Ваша главная задача – продолжать упражнения, которым я вас научил. Управление своей силой – единственное, что должно вас волновать. Я дал им еще 10 тысяч. Это на машины. Вы способны поддерживать их в рабочем состоянии? Я в гараже выросла», – гордо заявила мисс Свейф. Стоун буркнул что-то подтверждающее. «Мы еще увидимся?» – спросила мисс Винт. «У нас с вами есть два пути», – вздохнул я. «Первое, когда я прибуду на место и слегка освоюсь, я найду вас. Вы мои ученики и нашу связь разрушить невозможно, так что по этой ниточке я всегда смогу вас отыскать. Скорее всего, это произойдет через месяц-другой, но я не знаю точно. Этот путь означает, что вы покинете Америку надолго, если не навсегда. А второй путь?» – спросил Саламандер. «Это зависит от того, хотите ли вы проследовать за мной. Тогда мы продолжим обучение. Второй вариант. Я могу разорвать нашу связь. Вы сразу это почувствуете. Больше мы не увидимся. Ваша судьба вернется в ваши руки. Решайте, готовы вы в скором будущем последовать за мной, покинуть страну?» – поморщился Стоун. «Мы же, солдаты. Мы присягу давали. Кому?» – Винт стукнула его по плечу. «Мы умерли один раз, когда нас засунули в ту проклятую ванну, и нас пытались убить второй раз. Почему? За что? Просто из страха?» «Нет-нет», — ответил Саламандер. «Я согласен. В этой жизни мы не должны никому, кроме вас». Он поклонился, чем вызвал у меня легкое раздражение. «Мы будем ждать, учитель», — ответила за всех мисс Винт, и вся четверка склонила голову. Я вернулся в отель. Алиса успела поиграться с элементами и довольно успешно, о чем рассказал мне ментальный след. Сейчас все ее художества радостно схомячили жорики, а сама она вместо медитации дрыхла на диване. Я разбудил девушку и велел ей очень быстро собираться. «А куда мы торопимся?» – спросила Алиса, протирая глаза. «В аэропорт Джона Кеннеди. Я купил нам билеты. Сейчас в оптике в лобби подберешь себе пару линз без этих, как ты сказала, диоптрий. Цвет не важен, какие захочешь. Главное, чтобы тебе было в них комфортно. Идем». Алиса купила себе линзы, которые сделали ее голубые глаза еще более голубыми. «Мне 1000 лет, но я так и не научился понимать женщин». Сев в машину, я повозился с новой оптикой, потом передал ученице. «Надень». «Что это?» «То, о чем мы говорили. Линзы помогут тебе распознавать и запоминать чужие заклинания. Это не отменяет необходимости быть внимательной и включать магическое зрение при малейшем подозрении, что кто-то рядом колдует. Ты так просто взял и превратил эти кусочки пластмассы в предмет?» – ахнула Алиса. «Кажется, я опять поразил свою ученицу до глубины души. У меня есть опыт в таких делах. Ты знаешь дорогу в аэропорт? В Дживки?» «Конечно знаю. Тогда садись за руль и езжай быстро, но не нарушая правила. Разбираться с полицией нам сейчас очень не ко времени, мы не привлекаем внимания». «А ты что будешь делать?» – спросила ученица, устраиваясь в машине. «Посплю. Я, в отличие от тебя, глаз не сомкнул уже больше суток. А как же твой хваленый магический метаболизм? Можешь считать это не сном, а продвинутой медитацией. Но даже мне нужен отдых». Мы тронулись. Я закрыл глаза, но открыл, кажется, через мгновение. Мы резко затормозили. Шоссе оказалось перегороженным тяжеленными бульдозерами. Стоило нам остановиться, как и сзади нам перекрыли дорогу. «Мы далеко от аэропорта», – осведомился я. «В 10 километрах», – ответила Алиса дрожащим голосом. «Сейчас подходящий момент, чтобы использовать твой новый артефакт». Я радостно оскалился. «Предчувствую интересную магическую битву». Глава 13. «Не знаю уж, как они нас вычислили, но от основного потока Тойоту Питера отделили быстро и аккуратно. Скорее всего, нас ждали именно на пути в аэропорт. Иначе как инквизиция так шустро организовала засаду с тяжелой техникой? Выходи из машины, быстро», — скомандовал я. «Дальше держись у меня за спиной как можно ближе. Но все же не прижимайся, как на свидании». Алиса безропотно повиновалась. Я окружил нас обоих облаком кармиков. Лучше защититься заранее, хотя пока музыка пока и не думала играть. К нам бежали суровые мужчины с автоматами, крича что-то бессмысленное, вроде приказов оставаться в машине, а потом, когда до них дошло, что мы уже вышли, сменили пластинку и теперь бормотали, что мы должны лечь на асфальт и не двигаться. Я сформировал дополнительное облако кармиков с заклинанием «Морфей», специально разработанных для бойцов, не владеющих магией. С помощью моих крошек я приказал спецназовцам самим прилечь и поспать, что они дружно и сделали. Я поискал чутьем источники магии и решительным шагом отправился в ту сторону. Ничего интересного, кроме спящих штурмовиков, на шоссе не осталось. От места засады в сторону и от главной дороги отходил съезд на парковку. Размер ее впечатлял. Я легко могу представить бесконечные колонны дальнобойных фур. Сейчас на площадке не наблюдалось ни одной машины, зато выстроилась в кружок пара десятков разномастных людей, взявшихся за руки. В центре хоровода стоял уже знакомый мне Завр, подрабатывающий на суде серым кардиналом. Сейчас он сохранял личину типичного седовласого англосакса, как и все они, похожего на покойного мистера Гримистера. Я довольно быстро высмотрел у него на шее кулон, создававший иллюзию. Еще двоих старых знакомых я увидел не сразу. Вердолин до поры до времени прятался за спинами товарищей, а вместе с ним и роковая красотка Джейн Смит. В жизни она оказалась не роковой брюнеткой, а симпатичной пухлой негритянкой. После астрала становится понятно, у кого какие комплексы. Джейн и Долин направились ко мне, но не стали подходить слишком близко. Соскучились по мне, мистер Лимон. Джейн не пришлось орать на все поле. Она использовала заклинания, усиливающие голос, и даже, о чудо, обошлась без костылей и артефактов. Я-то уж думал, что все местные маги ни на что сами не способны. Я бы предпочел продолжить знакомство в уютном местечке с коктейлями и приятной музыкой, ответил я искренне. Хотите верьте, хотите нет, грустно улыбнулась Джейн, но я тоже. И тем не менее мы встретились здесь и сейчас. Простите, ваше высочество, пробормотал себе под нос Долин, явно не рассчитывая, что я его услышу, но магический громкоговоритель работал на совесть. «Вы знаете, что мы делаем, мистер Лимон?» Джейн будто бы не заметила смятения своего напарника. «Круг силы», — ответил я. «Верно», — кивнула Джейн. «Вы смогли нас удивить на суде, принц, но сможете ли вы выстоять против такой мощи? Будьте хорошим мальчиком, наденьте наручники, и продолжим разговор в безопасном месте. Очень не хотелось бы видеть, как вы превращаетесь в дымящуюся лужицу. Это взаимно. Вы могли бы уже понять, что игры с силой до добра не приводит, особенно если за ними не стоит умение. Джейн, и ты, подлый Ротвер, наденьте нет, не наручники, а лучшую защиту, на которую способны, и спрячьтесь за спины своего дружного коллектива. Принц, вы же видите, что с нами предвечный, не сдавалась Джейн. Всех присутствующих вам не одолеть. Да чтоб вас, разозлился я. Он такой же предвечный, как и я. Ну ладно, хватит разговоров, а то моя ученица уже заскучала. Хотите танцевать? Включайте музыку. Джейн пожала плечами, дескать, что с убогого взять, и они с Долином удалились. К моему огорчению, они пренебрегли моим советов, а вступили в хоровод. Что за круг? Шепнула Алиса, нас такому не учили. Коллективная магия куда эффективнее одиночной, пояснил я. Круг аккумулирует энергию всех участников и передает оператору, который долбит несчастную жертву. Сила возрастает экспоненциально. А мы справимся с такой мощью, пискнула Алиса. Если примем в лоб на броню, то конечно же нет, но противопоставим силе умения. Это основы боевого искусства Кайхи, которому я тебя обучу, хочешь ты того или нет. Используй силу врага против него самого. Смотри и учись. За следующие 5 минут ты узнаешь о магии больше, чем за всю предыдущую жизнь. Завр начал кидать в нас несложные боевые заклинания, фаерболы, молнии, морозных червячков, пока еще круг не раскрутился на полную мощность, так что мои кармики кушали весь этот мусор с завидным аппетитом. «Погляди взором на землю перед нами», — приказал я Алисе. «Что видишь? Ух ты!» — ахнула девушка. «Там дыра в земле, огромная такая, это называется геомагнитная аномалия. Если ступишь на нее, останешься без силы и с больной головой. Смотри внимательно, что я делаю, и на их заклинания тоже». Из дыры забил в небо луч света. «Что это?» — спросила ученица. «Заземление», — ответил я. «А теперь молчи и впитывай». Круг наконец заработал в полную силу. От него в нашу сторону покатилась неторопливая волна мутного зеленого света. Рядом с аномалией ее встретила стена молний. Они закрутились вместе в красивом, но жутковатом танце, описывающем сужающиеся круги вокруг аномалии. Еще 2 секунды, и перед нами образовался водоворот, уходящий под землю в том месте, откуда бил луч света. Круг давал все больше энергии, а водоворот все расширялся и расширялся. Завр в центре хоровода истерично что-то кричал. Я чувствовал, спасибо бесконечно обострившейся эмпатии, что магов в круге охватывает паника. Они бы и рады разорвать хоровод, но не могут, их руки будто бы прилипли к ладоням соседей. Энергия продолжала бить из них, уходя в бездну, а дыра жадно поглощала ее всю без остатка. Им, патогенным зонам, только волю дай, сожрут и не поморщится. Маги в круге начали падать обессиленные, один за другим. «Я покажу вам настоящую магию предвечных», — крикнул я, воспользовавшись своей версией громкоговорителя. Вслед за тем я произнес 5 слов на древнем языке. Порыв ураганного ветра снес водоворот, оторвав его от геопатогенной зоны, развеял его на 1000 крохотных ручейков силы. Вскоре они исчезли, будто их не было. Буря сбила с ног и потащила людей из хоровода, обдирая их одежду и кожу об асфальт. Еще один окрик на том же языке, и ветер стих. «Пошли отсюда», — позвал я Алису. Девушка смотрела на поле боя, разинув рот. «Идем же, у нас не так много времени», — я положил ей руку на плечо. «Они живы?» — спросила Алиса дрожащим голосом. «Вроде бы да», — произнес я не очень уверенно. «Надеюсь, что большинство уцелело, а они не ударят нам в спину, как?» — усмехнулся я. «Посмотри внимательно, почувствуй, там нет больше магов». «Но почему?» — «Истощение», — пояснил я. «И что?» Так бывает с любым кругом силы. Нет, конечно. Просто не надо использовать его против мага с тысячелетним опытом. Мы вернулись на шоссе. Я сел в один из автомобилей спецслужб, замерших за линией бульдозеров. Это был здоровый черный седан, спасибо, хоть без мигалок на крыше. Я устроился на пассажирском сидении, предоставив Алисе управлять машиной. Где ближайший международный аэропорт к югу отсюда? Например, в Филадельфии. Алиса задумчиво почесала затылок. «А за нами не погонится?» «Конечно погонится, но не сразу. Не волнуйся, у меня есть план. А сейчас мне надо немного передохнуть. Разбуди меня через 2 часа». Я немного лукавил, я не смертельно устал, хотя и не без этого, но я выполнил сложнейшие по уровню и управлению заклинания, и у меня от напряжения раскрылась 2-я, оранжевая, печать. Энергия бешено пульсировала в животе. Мне требовалось 2 часа на то, чтобы стабилизировать ее потоки в организме. Я бы потратил и больше времени на столь благое дело, но мы торопились. Когда я открыл глаза, мы стояли на какой-то довольно людной парковке. «Где мы?» – спросил я. «Автобусная станция», – ответила Алиса немного виноватым тоном. «Прошло немного меньше 2 часа, но мне понадобилось в уборную». «Нет-нет», – улыбнулся я, – «отличное место. Найди нам автобус до Филадельфии». Я бы не рискнул проделать подобный фокус с 1 печатью, но 2 – совсем другое дело. Я создал иллюзорные копии нас с Алисой. На глазах неждущей подвоха публика наши двойники вошли в автобус и заняли свободные места. Иллюзорная природа не помешала им предъявить водителю билеты. Мы называли эти управляемые галлюцинации куклами или тульпами. Им можно было задать программу элементарных действий и даже научить говорить что-то осмысленное. Если при создании использовать капельку крови, она станет телесной копией своего создателя, что не помешает ей развеяться без следа, когда придет время. На камерах они также отметятся, что мне и нужно. Кукольная Алиса даже помахала нам в окно изящной ручкой. Я изменил нам с ученицей внешность, скопировав 2 случайных прохожих, умчавшихся на огромном кадиллаке в сторону той же Филадельфии. В этот раз я не стал играть с ДНК. Тем более, что с Алисой это бы пока не сработало, а тоже воспользовался иллюзией, качественной, отражающейся в зеркалах. Камеры и любые записывающие устройства по традиции в моем присутствии откажутся работать, но живой наблюдатель с биноклем увидит то, что ему и положено, иллюзии. Я спросил продавца в кофейне, не торгуют ли поблизости подержанными автомобилями. Оказалось, что до магазина 1 автобусная остановка. Мы сразу же отправились туда, и я присмотрел джип Чироки, заезженный до состояния, когда пора пристрелить лошадь, чтобы не мучилась. Меня не сильно обеспокоил этот факт. Тут же по соседству громоздилась свалка окончательно мертвых автомобильных трупов, что давало мне материал на реанимацию машины. Есть такое заклинание, как восстановление любого предмета до его идеального состояния. Его очень упрощенную версию я использовал, разгребая бардак в квартире элементалей. Причем, магия определяла не каким был предмет в свои лучшие годы, а то, каким его задумывали. Я доработал эту технологию, теперь она анализировала как механизм в целом, так и каждую его часть в отдельности. Я давно не пользовался этим методом, так что процесс занял у меня 1 час. Зато в итоге перед нами стол новой Чироки, выглядящий как с конвейера, а чувствовавший себя гораздо лучше. «Куда ехать, босс?» – спросила меня Алиса, без спросу залезшая на водительское место. «Ну раз наши враги думают, что мы отправились на юг, мы поедем на север», – сказал я задумчиво. «Какие крупные города там есть?» «Чикаго, Детройт, Бостон», – начала загибать пальцы Алиса. «Чей аэропорт ближе?» «Бостонский Логан», – ответила ученица. «Вперед, найди нам мотель поуютнее по дороге, желательно с рестораном. Может быть, в городок заедем с лучшим вишневым пирогом в штате и черным кофе. Короче, найди нам что-нибудь, чтобы не дыра, но и не супер-пупер, а нормальный туристический оазис. А ты будешь медитировать?» «Нет, я сотворю нам документы под новую внешность. А почему мы не улетели из Кеннеди? Нас бы уже не смогли остановить, раз они потеряли магию. Сменили бы облик. Не хотелось, чтобы самолет сбили коллеги инквизиторов из Европы. Я бы, возможно, нас с тобой спас, но не уверен, что вытяну остальных. Нам не нужны такие проблемы, будем заметать следы». Мы поехали, я вновь занялся проработкой каналов. Алиса вытащила меня из медитации, предложив оценить место для ночлега. Выглядел оазис вполне привлекательно, своя заправка, ресторан и, что главное, много машин на стоянке, так что мы без проблем затеряемся. Я на скорую руку создал нам водительские права с новыми лицами. Чуть позже в номере займусь чуть более глубокой проработкой личностей. Мы поужинали, за всеми этими хлопотами день успел закончиться. Сытую Алису начало клонить в сон. Пришлось погрузить ее в особый бодрящий транс. Полчаса у нее было, чтобы прийти в себя, пока я прописываю наши нынешние личности в базы данных. Проснувшись ровно через 30 минут, Алиса, конечно же, помчалась в ванную. Оттуда раздались громкие жалобы на то, как ей не нравится ее новая внешность. Ну не знаю, она выглядела неприметно, но и не уродливо, что тоже привлекло бы внимание. Я объяснил все это ученице, на что она раздраженно закатила глаза. А главное, привел я ударный аргумент, эти физиономии не в розыске, на них не висит долг или что похуже. А значит, на паспортном контроле на нас не обратят внимания. Почему-то мне показалось, что я не убедил девушку. Ничего страшного, такие навыки приходят с опытом. Или же оказываются ненужны в связи с провалом и смертью. Пора было заняться делом. Я поставил два стула друг напротив друга, заставил девушку усесться на один, а сам, конечно, занял другой. «Я велел тебе смотреть внимательно на битву. Что ты увидела?»